Глава 5. Инди. Инди, я просто говорю, что если тебе нужно где-нибудь переночевать, моя кровать свободна. Рио, защитник Чикаго Раптерс, играющий в команде третий год, сидит рядом со мной на барном табурете и смотрит на меня, игнорируя сидящих через стол двух своих товарищей по команде. Тебе не нужно платить за аренду. Я был бы счастлив и взволнован, если бы ты жила у меня. Господи, Рио! Смеется Зандерс. Оставь ее! Ей есть где жить. Инди не переедет. Лицо Рио вытягивается, а остальные смеются над его разочарованием. Но он знает мой ответ с тех пор, как в июне прошлого года предложил в мое распоряжение свою холостяцкую квартиру. Спасибо, Рио. Я кладу руку ему на плечо, сидя рядом с ним в местном баре в центре Эдмонтона. Но быть соседями по квартире — дело непростое. И я не хочу разрушить нашу дружбу. Я подчеркиваю слово «дружба». Его зеленые глаза начинают искриться. Ты же знаешь, что говорят о друзьях. Самые лучшие отношения начинаются с... Я заставляю его замолчать, обвив рукой за шею и прикрыв ладонью рот. Этого не случится, приятель. Я чувствую, как под моей ладонью растягивается дерзкая улыбка. Индиго! Мужчина имеет право мечтать! Несмотря на то, что между мной и Рио никогда ничего не будет, я не хочу рисковать нашей дружбой. Рио слишком молод, слишком мил и слишком наивен, чтобы быть кем-то большим, чем моим другом. Но даже если бы он был моего возраста, и в его доме не было бы вечеринок и поздних посиделок за игровой приставкой, я все равно предпочла бы, чтобы мы остались друзьями. Кроме того, я больше ничего никому не могу дать. Все забрал Алекс. Единственное, что я, возможно, смогла бы предложить, это физические отношения. Что-то, что добавит последний штрих к разлуке между мной и моим бывшим. Но я ни за что не дам Рио понять, что у меня на уме. Он предложит, а я скажу нет. Снова. Он писал мне все лето после того, как уехал домой в Бостон. И хотя в прошлом году я списала его со счетов как инфантильного, бестолкового и озабоченного, я и не подозревала, что за 4 месяца межсезонья он станет таким замечательным другом. Рио искренне заботится обо мне. Несмотря на то, что в 99% случаев он шутит. «Я шучу!» Рио прижимается ко мне плечом. «Я рад, что ты устроилась!» «Как тебе здание?» спрашивает капитан Раптерс Мэдисон, усаживаясь за стол напротив Зандерса. «Экстравагантное и красивое. И я стараюсь не слишком привыкать к роскошному образу жизни. Но я провела там всего одну ночь, и моя привязанность растет. «Круто, что ты рядом!» — улыбается Мэдисон. «Райан — классный парень!» Мэдисон и его семья живут на этаже пентхауса в доме Райана, а Зандерс и Стиви — в здании через дорогу. Дом Рио находится примерно в 20 минутах езды. Но Мэдисон прав. Приятно быть в кругу друзей. И мысль об одиночестве уже не так гложет. Пусть даже я только что переехала к незнакомцу. «С тобой все в порядке, Зандерс?» спрашиваю я сидящего напротив меня защитника, который, надувшись, держит в руке теплое пиво. «Я соскучился по Стиве!» Мы стараемся сдерживаться. Правда, стараемся. Но за столом раздается тихий смешок. Ребята играли вчера вечером в Ванкувере, а завтра вечером будут играть в Эдмонтоне. Это первый свободный вечер в дороге. И для Зандерса все выглядит совсем иначе, чем в прошлом сезоне. Год назад он гулял напропалую. А сегодня вечером хандрит в баре из-за того, что скучает по своей девушке, которую не видел 48 часов. «Но сегодня вечером она должна была пойти на домашний матч Райана, и это потрясающе!» Зандерс протягивает свой телефон, чтобы показать мне фотографию 5-го номера на баскетбольной площадке. Но я стараюсь не задерживать взгляд слишком долго. «Как прошла твоя первая ночь с ним в квартире?» «Не могу поверить, что ты живешь с Райаном Шеем!» Ноет Рио, слегка ударяясь лбом о столешницу перед собой. «Как я могу с ним конкурировать?» От такого драматизма я закатываю глаза. «Честно говоря, Инд, я не знаю, кому я завидую больше. Если бы это был любой другой парень, я бы его возненавидел. Но речь идет о Райане Шее. Хотел бы я быть на твоем месте». Я снова поворачиваюсь к Зандерсу. Отвечая на твой вопрос, я из-за него разревелась. «Я его убью», — решает Рио. «Успокойся, тигр. Я не уверена, что в этом виноват именно Райан. Думаю, у меня просто тяжелые времена». Все трое парней знают причину и в знак извинения посылают мне сочувственные улыбки. «Ненавижу это». «Что он сделал?» — уточняет Зандерс. «Он сказал что-то типа «Я не хочу, чтобы ты была здесь, и делаю это только для того, чтобы исполнить свой братский долг». Или что-то в этом роде. «Ох!» — морщится Мэдисон. «Райан хороший парень, но он не такой, как ты», — вмешивается Зандерс. «Он не очень приветлив с новыми людьми и предпочитает заниматься своими делами. По-настоящему его волнует только баскетбол и Стиви. Дай ему шанс. Он одумается. Надеюсь». «Ты ему нравишься», — поворачиваюсь я к нему. «Вы, ребята, близки. Как тебе удалось ему понравиться?» «Он меня ненавидел, помнишь? Но когда понял, что я влюблен в его сестру, стал относиться ко мне спокойнее. И даже тогда потребовалось некоторое время, чтобы узнать его получше. Он достаточно замкнутый человек». «Я понимаю, что он делает это ради Стиви, и это не имеет ко мне никакого отношения. Но я живу с парнем, который хотел бы жить один. Это неловко и неудобно». «Знаешь что?» — продолжает Зандерс. «Я думал, что вы двое под одной крышей. Это будет катастрофой. Но ты можешь быть полезна Райну. Заставь его вылезти из своей скорлупы. Заставь проводить время с кем-то, кроме сестры или товарищей по команде. Возможно, присутствие рядом кого-то нормального вселит в него немного веры в человечество». «Ох, Зи, ты считаешь меня нормальной?» «Ну, почти», — улыбается он в кружку, допивая пиво. «Он сказал, что мне нельзя приглашать других людей. Это странно, не так ли?» «Инд!» — вмешивается Рио, подозрительно глядя на меня. «Ты много знаешь о своем новом соседе!» «Очевидно, недостаточно, судя по трем парам глаз, с опаской наблюдающих за мной. Как будто я упускаю огромный фрагмент головоломки. Последние несколько вечеров я пыталась разузнать что-нибудь о Райане в интернете. Но всякий раз, когда его красивое лицо появлялось на экране, я слишком нервничала, чтобы узнать больше. Не знаю, что я искала или что ожидала найти, но часть меня хочет узнать о Райане лично, а не заголовков, которыми пестрит интернет. «Что вы имеете в виду?» — оглядываюсь я в поисках ответа. «То, что он профессиональный спортсмен? Это я понимаю. Я дружу с вами троими, ведь так? Я знаю, что к вам приковано много внимания». Зандер скачает головой. «Это немного другое». «Немного!» — усмехается Рио. «Райана Шея выбрали на драфте под 1-м номером в команде «Северная Каролина». Команде, которая под его руководством выигрывала национальные чемпионаты один за другим. Он... Вы как думаете?» Рио переключает внимание на Мэдисона и Зандерса. «Входит в пятерку, а может, тройку лучших игроков лиги. И у него пока даже нет ранга или титула MVP». «Уверен, он не может выйти из дома незамеченным. Эти ребята — крупные игроки НХЛ, и их знает весь город. Он указывает через стол на своих товарищей по команде. Но это ничто по сравнению с тем, что испытывает Райан Шей. Помнишь мой небольшой скандал со Стиви прошлой весной, когда все узнали, что у меня есть девушка? Спрашивает меня Зандерс. Но когда Райан попадает в заголовки, речь идет не о национальных новостях. Новость распространяется по всему миру. Он не просто так заботится о безупречности своего имиджа. Все взгляды устремлены на него. Он действительно настолько известен? Спрашиваю я, сглотнув комок в горле. Я сочувствую этому парню. Качает головой Мэдисон. Мы оба капитаны команд и живем в одном городе. Но мне никогда не приходится испытывать такого давления и внимания, с каким живет он. Зандерс, сколько ты зарабатываешь? Рио, ты серьезно? Я могу посмотреть в интернете. Я просто пытаюсь доказать свою точку зрения. 11,5? 12. Самодовольно вставляет Мэдисон, говоря о своей зарплате. Зандерс отмахивается от него, пытаясь держать улыбку. «А вот видишь!» — поворачивается ко мне Рио. «Два самых громких имени в НХЛ! Вместе зарабатывают почти 24 миллиона долларов в год! Райан Шей зарабатывает вдвое больше! Черт возьми! У него есть сделки по продаже обуви и рекламные ролики, которые, вероятно, стоят куда больше! Рио, неужели ты действительно влюблен в моего будущего Шурина?» «Несомненно!» Он переключает внимание на Мэдисона. «Каково это — жить с ним в одном доме?» «Как в анекдоте», — смеется Мэдисон. «Парень зарабатывает столько денег, что мог бы владеть целым зданием». «Тогда почему он там живет?» Наконец вмешиваюсь я. «Квартира великолепна, но если он столько зарабатывает...» «Потому что он практичен», — напоминает мне Зандерс. «И не склонен себе потакать». 4 тарелки. 4 набора столового серебра. 4 миски. Организованный до безумия. Это самоконтроль или форма самонаказания? Я вспоминаю, каким грубым он был в тот вечер, когда пришел домой и обнаружил устроенный мной бардак. И начинаю понимать. Я перевернула его структуру, его распорядок. Он лишился контроля в единственном месте, где находил утешение. А я — его новая сумасшедшая соседка по квартире, которая швырнула туфлю в его дверь. Не могу представить, как он идет по жизни вот так, никогда не теряя бдительности, когда все взгляды устремлены на него. Но если квартира единственное место, где он может расслабиться, то черно-белая минималистичная тюрьма, в которой он живет, не поможет. Решено. Я попробую внести немного красок в жизнь Райана Шея, даже если это будет последнее, что я сделаю. Когда я вышла из аэропорта, солнце уже всходило. Из-за победы в овертайме в Эдмонтоне и прохождение таможни я добралась домой на несколько часов позже, чем планировала. Кофе показался мне хорошей идеей. Черт возьми, это всегда хорошая идея. Но особенно в первый полноценный день в квартире, когда мне нужно распаковать вещи. Не говоря уже о том, что сегодня я надеюсь провести время со своим новым соседом. Я хочу быть настолько жизнерадостной, насколько это возможно. Потому что собираюсь сделать все, чтобы Райану Шею понравилось со мной жить. Даже если это будет последнее, что я сделаю. «Вам нужен поднос для переноски?» — спрашивает бариста. «Пожалуйста. Это было бы здорово. Спасибо». «Инди?» — слышу я позади себя, когда ставлю кофе. «Боже мой, Инди, это ты!» Обернувшись, я вижу группу девушек, моих подруг. Лучших подруг моего детства. «Мэгги, привет!» — восклицаю я, быстро заключая ее в объятия. «Я по вам соскучилась. Привет, девчонки!» Я заглядываю ей через плечо и обнимаю еще трех своих давних подруг. Я так по вам скучала. Что вы делаете так рано в центре города? Поколебавшись, Мэгги опускает взгляд. Мы идем покупать платье подружек невесты. Ого! Прости, я бы пригласила и тебя. Честно говоря, я не знала, что ты вернулась в Чикаго. Я думала, ты все еще во Флориде. Я написала тебе, когда вернулась. Я написала вам всем. Что ж, пойдем с нами. Здорово, что мы сегодня встретились. Я смотрю на свою форму. Мне нужно переодеться. Нужно поспать. Жаль, что она мне не сказала, чтобы я могла спланировать. «Мэкс!» — перебивает ее Энджи. «Мы заказывали столик только на четверых!» «Все в порядке», — с вымученной улыбкой говорю я. «Я только что вернулась из рабочей поездки и еще не спала. Мне нужно переодеться. У меня действительно насыщенный день», — вру я. «Просто дайте мне знать, какие платья вы выберете, чтобы я знала, что заказать». «Я скучаю по тебе, Инд». Мэгги проводит ладонью по моей руке. «Может, скоро соберемся все вместе? Прошло столько времени». «Да, конечно». Я вздыхаю с облегчением. «Я так по вам всем соскучилась. В скаутах еще устраивают по средам викторины? На этой неделе я буду в городе. Могу прийти». Девчата нервно переглядываются. «Мы...» — мнется Энджи. Мэгги сочувственно наклоняет голову. «Алекс все еще туда ходит. А ты знаешь, насколько близки эти ребята?» «Ну да, конечно». У меня комок в горле, который я хотела бы списать на переутомление или на то, что я эмоциональный человек. Но это причиняет боль. Нас, детей, было много. И мы были привязаны друг к другу с юных лет. Наше число никогда не уменьшалось. И у нас образовалось то, что я считала нерушимой связью и дружбой на всю жизнь. Мэгги и Кевин начали встречаться вскоре после нас с Алексом. Другие пары образовались несколько лет спустя. Я думала, что это мои друзья. Думала, что буду растить своих будущих детей вместе с этими женщинами. А теперь такое чувство, что я осталась в стороне. Как будто это я 6 лет изменяла своему партнеру. «Давайте устроим девичник, а?» — предлагает Мэгги. «Когда парни будут заняты?» Еще одна моя вымученная улыбка. «Отлично. У вас с Кевином все хорошо?» «Очень хорошо. Конечно, Кевин совсем не занимается подготовкой к свадьбе, но у нас все отлично». Она наклоняется ближе, чтобы прошептать мне на ухо. «Он сказал, что мы можем начать пробовать в медовый месяц». Она отстраняется широко раскрытыми и взволнованными глазами. И под «пробовать» она явно имеет в виду ребенка. Мэгги не знает о моих проблемах с фертильностью. Никто из друзей не знает. Но ее слова невольно вонзаются ножом мне в грудь. «Мэкс, это потрясающе!» «Ой, я так рада, что встретила тебя!» Она лезет в свою сумочку. «Я не знала, куда это отправить. Не знала, где ты живешь. Ну вот, сохрани приглашение. Ты участвуешь в свадьбе. Так что ты уже знаешь все детали, но я хотела, чтобы оно у тебя было». Я беру у нее конверт цвета слоновой кости. «Спасибо. Я так рада за вас обоих. Моя улыбка далека от искренней. И из-за этого я чувствую себя ужасно». «И вообще, где ты живешь?» — спрашивает Энджи. «С братом моей подруги, который зарабатывает больше, чем Бог. Сам сексуальнее, чем грех. И играет в баскетбол за команду, которую боготворит мой бывший парень». «Я живу у подруги. Мы работали вместе». Ответом мне становятся жалостливые улыбки. «Ты поможешь с организацией свадьбы? И с девичником, если будешь в городе?» Мне нужно, чтобы ты помогла с темой и декором. И с едой. Мэгги смеется. Совсем. Ты лучший организатор вечеринок, который у нас есть. Это моя роль, которую я сама себе назначила. Хозяйка. Координатор мероприятий. Та, кто всегда устраивает множество дней рождения и рекламных акций. Подруга, которая хочет отпраздновать каждый волнующий момент в жизни своих друзей. Подарить им момент признания, чтобы они знали, какие они особенные. Та, кто заботится о том, чтобы окружающие чувствовали себя хорошо. Мне это действительно нравится. Но немного больно вспоминать, что ни одна из моих подруг, кроме Стиви, не поздравила меня с моим повышением. Нацепив улыбку, я говорю Мэгги. «Конечно, я все сделаю. Все, что тебе нужно». «У тебя все хорошо?» — тихо спрашивает она. «Она шутит?» «Нет, у меня не все хорошо. Вся моя жизнь перевернулась из-за решения, принятого кем-то другим. Мне негде было жить. У меня нет кровати, чтобы спать. Из-за решения кого-то другого. Жизнь, которую я себе представляла, семья, которую я себе представляла, все это исчезло благодаря решению Алекса». Но прежде чем я успеваю ответить, Мэгги добавляет. «Алекс тоже приглашён на свадьбу. Так что я пойму, если у тебя возникнут какие-либо сомнения. Но у вас обоих есть плюс один. Так что я надеюсь, это поможет разрешить ситуацию». «Что это значит? Алекс кого-то пригласит? Он это сделает?» «Очевидно, я ничего не знаю о мужчине, за которого, как я думала, я выйду замуж. Поэтому я не могу ответить на эти вопросы». Она слегка сжимает мою руку. «Неужели ты не можешь его простить? Я хочу, чтобы все было как раньше, чтобы мы проводили время вместе». «Что?» Я выдавливаю из себя смешок. «Мэгги, он спал с другой в нашей постели». И он ни разу не попросил прощения, не говоря уже о том, чтобы извиниться. Он совершил ошибку. Острые уколы непрошенных слез щиплют мне глаза, потому что я хочу примерить платье подружек невесты. Я хочу пойти на викторину в среду вечером. И я хочу, чтобы в этой ситуации мои друзья были на моей стороне, а не на стороне Алекса. Делает ли это меня ужасным человеком? Не думаю. По-моему, это абсолютный минимум. Я быстро подхватываю свой поднос с кофе, засовывая приглашение под мышку. «Я так рада, что встретила вас, девочки. Пришлите мне потом фотографии платьев, хорошо? Повеселитесь!» Моя натянутая улыбка ведет меня к двери. Я умудряюсь сдержать слезы, пока не окажусь снаружи. Господи, это больно. За что мне такое наказание? Почему я чувствую, что теряю своих друзей? Они должны ненавидеть его. Ведь это он сделал это с нами. Только потому, что их парни все еще дружат с ним? А как же я? Я веду себя иррационально? Может быть, Райан прав. Может быть, я чрезмерно эмоциональна, но это действительно задело мои чувства. У меня есть два квартала. Два квартала, чтобы расстроиться, прежде чем мне придется взять себя в руки. Два квартала. Пока я не окажусь в квартире Райана, где мне нужно быть счастливой и веселой, потому что я живу у него. А его жизнь за пределами этих четырех стен и так достаточно напряженная. Ему нужно, чтобы его дом был безопасным местом. Ему нужен друг. И прямо сейчас, больше всего на свете, мне тоже. «С возвращением, мисс Айверс!» Швейцар Райана открывает мне дверь в вестибюль. Остановившись перед ним, я отставляю свой чемодан в сторону. Дэйв? Могу я называть вас Дэйвом?» На его бейджике написано «Дэвид». «Конечно, можете». «Вы любите латте? Я купила вам латте в моей любимой кофейне за углом. Я беру стакан с подноса и протягиваю ему». «Я люблю хороший латте. Большое вам спасибо». Он обхватывает бумажный стаканчик руками. «Я надеюсь, мы с вами станем друзьями, Дэйв». Взявшись за ручку своего чемодана, я вхожу в открытую дверь. «Я думаю, вы правы, мисс Айверс. Вам доставили посылку. Она наверху». Райан сказал, что оставит сделанный для меня ключ под ковриком. Но когда я выхожу из лифта и заворачиваю за угол, я вижу, как он открывает дверь нашей квартиры. «Эй!» — окликаю я взволнованным шепотом из коридора, не желая слишком шуметь в этот ранний час. Райан поворачивается ко мне. Даже не стараясь, он выглядит до смешного привлекательным. Небрежно одетый, в кепке задом наперед, он вытаскивает в коридор свою сумку. Я же, напротив, выгляжу ужасно. Не спала всю ночь. Все еще в форме, с поплывшим макияжем, который нужно смыть. Обычно я не позволяю незнакомцам заглянуть под идеальную маску. Но к черту все. Парень собирается со мной жить. Он будет видеть и похуже. «Привет». Он сглатывает, перекладывая сумку через плечо. «Ну и где ты была?» «Где я была?» «У команды был поздний матч, и прохождение таможни стало кошмаром». Я указываю на поднос в руках. «Я принесла тебе кофе». Лучезарно улыбаясь, я протягиваю ему кофеин. «Куда ты собрался?» «На тренировку. Потом лечу в Милуоке на игру». Он идет по коридору. «О! Сегодня мне все труднее и труднее скрывать разочарование». «Что ж, удачи!» «Я вернусь через 2 дня. Ключ для тебя под ковриком!» Не оборачиваясь, кричит он. Жгучие слезы без всякой на то причины. Я просто измучена и, по общему признанию, действительно одинока. Я бы позвонила Стиви, чтобы узнать, не захочет ли она пообщаться. Но едва мы приземлились... Зандерс практически выбежал из самолета, так что я знаю, что она занята. «Блу!» — окликает Райан из коридора. Не знаю, почему я откликаюсь на это прозвище, но я ловлю себя на том, что поворачиваюсь к нему, когда он высовывает голову из лифта. «Спасибо за кофе!» Я слегка улыбаюсь в ответ и вхожу в пустую квартиру. Конверт цвета слоновой кости ощущается у меня под мышкой тяжелым грузом. Осознание того, что я скоро увижу Алекса, тяжелым грузом ложится мне на грудь. Собирается ли он привести ее? Они встречаются, или это было на одну ночь? Встречались ли с ней мои так называемые друзья? Я — да. Несколько раз. Она стажировалась в финансовой фирме Алекса. Я видела ее на рождественской вечеринке в офисе в прошлом году и похвалила ее шифоновое платье цвета шалфея. Я не жалею об этом. Платье и в самом деле было потрясающее. Они уже тогда спали? Мэгги на пригласительном выглядит прекрасно. Они с Кевином такие счастливые, и я за них рада. Правда. Но есть завистливая частичка, которая хотела бы, чтобы это была я. Мы должны были вместе планировать наши знаменательные дни. Но вместо этого меня даже не пригласили примерить платье подружек невесты. И я завидую не свадьбе, а тому, что наступит после. Больше всего на свете я хочу создать семью. Боже. Я ужасно себя чувствую из-за этого. Я горжусь тем, что я хороший друг, но не сегодня. Неудивительно, что они оставили меня в стороне. Я креплю приглашение магнитом к холодильнику в качестве наглядного напоминания о том, что 2 февраля я должна быть готова его увидеть. Самое яркое событие моего утра — посылка с Амазона, ожидающая меня на кухонном столе. Конечно, надувной матрас не так хорош, как настоящая кровать, но у меня ограниченный бюджет, и это лучше, чем спать на полу. У меня сегодня много дел. Но искра, которая помогла мне не заснуть и попытаться наладить жизнь, погасла. Поэтому я убираю свой латте со льдом в холодильник на потом. Мне нужно поспать. Я разберусь с реальностью моей грязной комнаты и одиночества в этой квартире позже. Солнечные лучи уже пробиваются сквозь щель в двери моей спальни, напоминая мне, что моя первая задача после того, как я высплюсь, — купить шторы. Моя одежда и обувь так и валяются на полу. Но их сдвинули в сторону, образовав дорожку, которой у меня раньше не было. Я тут же поднимаю глаза. Прямо там, у стены напротив меня, самая красивая кровать, которую я когда-либо видела. Подушки в виде облаков и белое стёганое одеяло создают вихрь, в который хочется упасть и никогда не выбираться. Роскошное и дорогое одеяло кажется невесомым. Это потрясающе. И это что-то новое, в чем нет следа моей прошлой жизни или отношений. Это все мое. И это от Райана. Для того, кому наплевать на всех и все, это, несомненно, очень продуманно. Мои глаза горят от новых слез, готовых вырваться наружу, потому что я плакса и ничего не могу с собой поделать. Подайте на меня за это в суд. Но это один из самых добрых и внимательных поступков, который кто-либо совершил для меня за долгое время. И это значит так много, что я не знаю, как это выразить. Особенно после тяжелого утра. Проводя рукой по мягкой ткани, я достаю телефон. Я не из тех, кто будет притворно сетовать, что это слишком дорого и экстравагантно, или притворяться потрясенной, когда мультимиллионер тратит на меня немного денег. Но я определенно благодарна. Я. Ты купил мне кровать? Проходит несколько мгновений, прежде чем на моем экране начинают танцевать 3 серые точки. Сосед. Она была тебе необходима. Практичный ответ. Я. Большое тебе спасибо, Райан. Из-под груды подушек выглядывает что-то лавандовое. Новые простыни моего любимого цвета. И я не знаю, как справиться с тем, что я чувствую при мысли, что он об этом помнил. Он не отвечает. И я пишу снова, потому что, черт возьми, я хочу с ним поговорить. Я. Тебе было больно покупать что-то, что не было черным или белым? Сосед. Меня это чуть не убило. Я. Это твой язык любви? Подарки? Сосед. Блу. Любовь здесь ни при чем. Тебе нужна была постель. Не бери в голову. Я. Угу. Берегись, Райан. Если ты продолжишь делать для меня приятные вещи, например, готовить мне завтрак и покупать постельное белье, и я начну думать, что ты хочешь, чтобы я осталась, или что-то в этом роде. Сосед. Пора тренироваться. Хороший способ избежать разговора, здоровяк. Сосед. Убери в своей комнате. В ней опасно жить. У меня болят скулы от расплывающейся улыбки. Райан Шей не совсем против того, что я живу в его квартире.